Королевство Нарима. Прошу прощения, Ваше Величество, но новости у меня не очень приятные. Вежливо поклонившись, сидевшей в роскошном кресле перед ним достаточно красивой женщине, которая даже не портила беременность, молодой дворянин с легкой усмешкой посмотрел на королеву Юрис, которая сейчас в одиночестве восседала на троне и рассчитывала на титул королевы-регента. Проблема в том, что в королевстве Муран появился весьма интересный индивидуум. Говорят, он может прекрасно делать украшения и артефакты. Молодой маг-артефактор наверняка мог стать вам интересен и даже полезен, если бы вы привлекли его на свою сторону. Однако существуют и определенные сложности. Никто не знает того, кто за ним стоит. Подозревают, что кто-то из герцогов. «А мне какое дело, подозревают они там что-то или нет?» Капризно искривив красиво очерченные губы, молодая королева, аккуратно поднявшись, медленно прошлась по кабинету короля, который практически с радостью заняла для того, чтобы стать здесь полноправной хозяйкой, что, по сути, было для нее фактически несбыточным желанием. «Если у него есть такое мастерство, как ты говоришь, к изготовлению украшений, то он должен служить мне. Позаботьтесь об этом». «Заплатите ему, чтобы сюда приехал, или, в крайнем случае, заставьте его силой. Я вам что, все объяснять должна?» «Прошу прощения, Ваше Величество, но заставить его не получится», — снова криво усмехнулся фаворит королевы и, заметив ее недовольный взгляд, поспешил пояснить сложившееся положение. «Дело в том, что он студент 5-го курса столичной академии магии в этом государстве. Более того...» Им изрядно заинтересовался даже король Ранд. И поэтому можно понять, что в ближайшее время ему могут сделать какое-нибудь хорошее предложение именно на территории этого государства. Боюсь, что предложить этому разумному какие-то бонусы с нашей стороны мы просто не сможем. Вы не контролируете дворян в полной мере, чтобы иметь возможность распоряжаться их имуществом. А для того, чтобы привлечь этого баронета к нам, как минимум, необходимо предоставить ему в качестве подарка целое баронство. То есть оказать услугу королеве он может не захотеть? Раздраженно дернула своим нежным плечом женщина, демонстрируя этим тот факт, что ей категорически не нравится такое положение дел. Неужели мне надо вам простые вещи объяснять? Дворянин, если он действительно благородный, должен сам понимать, что королева для него превыше всего. «Ваше Величество, вы, кажется, немножко не ориентируетесь в ситуации», — тяжело вздохнул молодой дворянин, снова попытавшись все же объяснить ей ошибку. «Дело в том, что вы королева для меня, или как максимум для наших дворян, но не более того. Он получил титул баронета из рук короля Ранда, и нам он ничего не должен, поэтому я бы хотел, чтобы вы подумали, прежде чем начнете заявлять такие вещи». Вы можете потребовать что-то у меня или у тех, кто вам верен. Большая часть дворян нашего королевства нам не подчиняется. А что в этом случае мы сможем сказать про дворян в другом королевстве? Для них мы никто, поэтому не надо делать таких скоропалительных заявлений. Мы можем попытаться заинтересовать этого разумного какими-нибудь бонусами или подарками, но не более того». «Если же вы будете настаивать на том, что он вам что-то должен, то мы вообще останемся без ничего». Раздраженно, в очередной раз дернув плечом, королева Юрис медленно прошлась по кабинету, тихо ругаясь на наглых и беспринципных дворян. «Ну еще бы!» Она, понимаете ли, тут постаралась обзавестись животом, чтобы продемонстрировать всем тот факт, что по сути является настоящей королевой и тем, кто должен был наследовать трон. Однако эти мерзкие дворяне, которые ее окружили в данном государстве, ни в какую не желали признавать этот факт. Более того, они начали требовать подтверждения того, что ребенок у нее действительно от короля, который совершенно случайно погиб на охоте. Хотя только ему стоило вспомнить про случайности подобного рода, как у молодого дворянина, еще не так-то давно бывшего младшим сыном провинциального барона, тоже на лице появлялась мечтательная улыбка. Он стал приближенным для королевы только из-за своей внешности и даже почему-то не сомневался в том, что ребенок, которого она носит в животе, отнюдь не королевских кровей. Однако ситуация сложилась так, что сейчас именно от нее зависело многое. Поэтому он намеревался найти возможность любой ценой удержать эти позиции. Для этого нужно было всего лишь позаботиться о том, чтобы все прошло как нельзя лучше, чтобы молодая королева стала законной королевой-регентом до рождения ребенка. Вот только целых 3 герцогских семейства из 4 имеющихся в королевстве категорически отказывались принимать этот факт. И даже более того, они настаивали на том, что необходимо сместить ее с трона. А это было в принципе недопустимо, ведь тогда и его самого не ждет ничего хорошего. Отец сразу открестится от него, старший брат тоже. И как факт, тут же найдутся те, кто захочет его банально убить. Ему бы не хотелось такого стечения обстоятельств. А для этого надо было постараться сделать все так, чтобы в сложившемся положении все было именно таким образом, как того хочет молодая королева. Однако сама молодая женщина вела себя достаточно нервно. Но это было и не мудрено. Про поведение женщин во время беременности целые легенды ходили. То ей хотелось одного, то другого. Не говоря уже о том, что в первую очередь она желала получить власть и возможности. Но, как и все женщины, она любила украшения. Именно поэтому молодой дворянин и сделал ей намек на то, что этот разумный, который мог ей пригодиться, делает именно драгоценности, а уже потом про то, что является одаренным магом-артефактором. Все это тут же ушло на второе место. На то самое место, которое интересовало самого молодого дворянина. Он наслушался от посла в королевстве Мурана о том, как этот молодой парень при помощи своих артефактов практически без проблем уничтожал противников на ежегодном состязании молодых магов Академии. Поэтому и хотел бы заполучить себе такого мастера. Именно себе, а не кому-то еще. Ведь если удастся заполучить такие артефакты, то он и сам сможет быть весьма эффективным. Даже на дуэльной площадке. И это даже не обсуждается. Хотя при всем этом он-то и сам понимал, что и сам тогда сможет так легко и просто выходить на дуэль с одаренными. Тем более, что многие из дворян даже в их королевстве имели знания и способности, в отличие от него самого. То есть, вызвав кого-нибудь из этих разумных на магическую дуэль, молодой дворянин мог бы легко разделаться с противником, который просто не ожидает от него такой прыти. Но у самого данного разумного средств для воплощения таких мечтаний в жизнь просто не было. Поэтому ему и приходилось обращаться к королеве Юрис. Пока что королеве. Но она и сама должна была уже понимать всю эту ситуацию, которая становится такой сложной и грозит не только ему какими-либо проблемами. Она тоже попадет в тяжелую ситуацию, из которой банально не будет иметь никакого выхода. Сейчас она, конечно, недовольно ругалась на тех дворян, которые отказывались признавать ее королевой. Ведь ей пришлось терпеть на себе липкие руки их бывшего сюзерена. При этом совершенно случайно забывала о том, что любила гулять на стороне, что достаточно серьезно вредило имиджу королевы. До того, как она обзавелась одним постоянным фаворитом, молодая королева Юрис поменяла не менее 10 дворян. И это было плохо. Нет, для самого нынешнего фаворита, на котором наконец-то остановилось ее внимание, все было нормально. Однако, если подумать о том, что делают все остальные, он прекрасно понимал то, что на самом деле находится в очень уязвимом положении. Многие дворяне в государстве сейчас находятся на менее выгодном положении, чем он. Правда, без каких-либо дополнительных прав и возможностей, которое ему мог отдать, к примеру, тот самый манор титульного дворянина. Тогда он был бы хотя бы какой-то титульный дворянин. А сейчас он кто? Так, птица непонятного полета, с которой хоть и считаются иногда, но на которую смотрят сверху, не особо реагируя на ее присутствие. Он же не хотел, чтобы его таковым считали, и искал любую возможность вырваться из этой зависимости. Пока что он приятная игрушка для королевы, и все вроде бы идет хорошо. Но так будет недолго. Зная нрав этой женщины, он понимал, что в скором времени она будет пытаться найти себе кого-нибудь более подходящего. Кого-нибудь, кто мог бы ее заинтересовать. С учетом того, что сейчас против нее ополчились все дворянские семьи королевства, за исключением пары-тройки блюдолизов и подхалимов, можно было понять, что конкуренции у него практически нет. Но стоит только этой женщине все же получить признание, как королеве-регенту, и все. Для него легкая жизнь достаточно быстро закончится. Вот же каверзная ситуация. Он не мог вынудить ее выполнять то, что ему хочется, при этом не мог допустить, чтобы она потеряла свое место. При этом он понимал, что рано или поздно все-таки ситуация изменится, серьезно изменится. Сейчас нужно заранее постараться предусмотреть любые потенциальные конфликты. Если же он этого не сделает, то сам станет виновником того, что банально все потерял. Это был факт, от которого не избавишься. Поэтому он и пытался привлечь внимание этой женщины именно к потенциальным сложностям, которые в любой момент могут довести до бунта, до полноценного бунта дворян в королевстве. Она же зациклилась именно на факте создания драгоценностей, которая могла бы получать буквально в подарок, и тут же принялась размышлять над тем, как бы она вынудила бы этого разумного служить ее интересам. Молодой дворянин еще несколько раз пытался объяснить ей главный факт того, что не все так просто, как ей хотелось бы, что данный разумный является одаренным и не будет вот так вот просто по ее желанию для нее что-то делать. Тем более, что во всей этой ситуации было важно еще и то, насколько данный индивидуум может пойти на какие-либо глупости, вроде элементарной продажи своих услуг. Она даже не попыталась предложить своему фавориту определенную сумму средств, с помощью которых можно было бы попытаться его подкупить. Она просто что-то хотела. Она хотела получить дорогие драгоценности, самые красивые, и такие, каких нет ни у кого. И не видела в этом ничего странного. Хотя, по сути, если бы хоть задумалась, то поняла бы, что в некоторых случаях нужно заранее идти на финансовые потери. «Ваше Величество, я понимаю ваше желание получить все это как можно быстрее, чтобы подчеркнуть вашу красоту и могущество». Наконец-то, не выдержав постоянно ее повторяющееся слово «хочу», молодой дворянин все-таки решился на попытку одернуть слегка взорвавшуюся женщину. Но проблема в том, что любое желание нужно оплачивать. Этот молодой разумный слишком хорошо знает себе цену, и король Рант уже проявил к нему интерес. Даже по примерным подсчетам, тот самый браслет, который ему подарили на день рождения, может стоить не менее 30 тысяч золотых. Но этот подарок, этот маг-артефактор предоставил именно на день рождения короля. И не более того, он ни один свой артефакт никому не продает. Если же вы хотите у него что-то купить, то нужны деньги. К сожалению, я ничего поделать не могу. У меня нет столько денег, чтобы прикупить для вас набор украшений, тем более достойной вашей красоты. К сожалению, вынужден это констатировать. И если казначей выделит мне 1050 золотых, то я мог бы попытаться заказать изготовление достойного вас набора. — В смысле деньги нужны? — внезапно замерев на месте, недовольно притопнула своей точеной ножкой королева Юрис, чем едва не вызвала у своего фаворита дикий смех. — Я что, еще и платить за это должна? Ты сам понимаешь, что сказал и кому? Если он кому-то что-то дарит, то мне тем более обязан дарить. Иначе я прикажу выпороть его на конюшне. Тяжело вздохнув в ответ на этот яростный выкрик молодой королевы, дворянин мог только покачать головой. Ну, а что он мог тут поделать? Она сейчас действительно вела себя, как какая-то сумасшедшая. Видимо, легенды про беременных женщин не лгали. И она просто не пытается даже осознавать того, какую глупость совершает. Тут даже и спорить не приходится. Такая глупость до добра не доведет, ведь она даже не пытается осознать тот факт, что на самом деле сейчас потребовала. Этот разумный не имеет отношения к их государству и может запросто послать того, кто придет к нему с таким требованием, куда-нибудь вдаль самым запутанным маршрутом. А это значит, что ему все же придется искать кого-то, кто поймет и попытается донести до нее это откровение». Если же она будет и дальше так себя вести, то для них ничем хорошим это не закончится, хотя бы по той простой причине, что то же королевство Муран явно конфликтует с ее покровителями, с эльфами. И если дойдет дело до открытой конфронтации, то любое усиление войска того же королевства может преподнести и государству весьма неприятный сюрприз. А это просто недопустимо. Ему бы не хотелось участвовать в подобной глупости, поэтому ему и придется заранее рассчитывать на тот факт, что рядом с этим разумным наверняка может оказаться кто-нибудь, кто будет весьма заинтересован в таких делах. Однако все эти старания молодого дворянина не привели ни к чему хорошему. В скором времени он действительно оказался в весьма нелицеприятном положении. Всего лишь по той причине, что королева Юрис, видимо, под влиянием своей беременности, почему-то перехотела видеть своего любовника, чем и воспользовались придворные, постаравшись как можно быстрее его изгнать из своих рядов, не говоря уже про отца и старшего брата, которые занимали в отношении будущей королевы-регента достаточно недвусмысленное положение. Они ее недолюбливали и откровенно презирали. И то, что представитель их семьи был ее фаворитом, для данных разумных было фактически оскорблением. Так что они достаточно быстро дали ему понять, что в данной ситуации покрывать его интересы никто не собирается. Именно поэтому ему пришлось покинуть даже страну и направиться как можно дальше. Вот только куда ему бежать? А учитывая то, что он был любовником королевы Юрис, можно было понять, что явно найдутся те, кто припомнит ему это. Однако он забыл о том, что те же эльфы не собирались выпускать из своего поля зрения того, кто мог слишком уж много знать о том, как на самом деле эта женщина оказалась на троне. Поэтому в ближайшем постоялом дворе, буквально на следующее утро после вселения постояльца, было обнаружено его уже холодное тело. Он был отравлен достаточно грубым, но быстродействующим ядом. И никто даже не задумывался о том, по какой причине произошел этот конфликт и размолвка между ним и королевой. А ведь он просто хотел помочь ей. Помочь усилить свои позиции при помощи услуг одаренного, который уже сейчас, во время учебы в академии, сильно выделялся среди себе подобных. Вот только, как оказалось, самой королеве Юрис это все было не нужно. Ей были нужны драгоценности и развлечения. И больше она ничего не хотела слышать или даже знать. И это было плохо. Хуже всего было то, что даже эльфы, которые ей покровительствовали, не пытались как-то осмыслить эту ситуацию и по возможности в нее вмешаться. Ведь если бы они потребовали у нее выполнить определенные обязательства, то этой дамочке не оставалось бы ничего другого. Она была бы вынуждена это сделать. Но, видимо, ей просто не хотелось идти на подобные глупости, поэтому она даже не размышляла о том, что делает, а просто постаралась как можно быстрее избавиться от разумного, который почему-то принялся давать ей советы. Он уже не знал того, что через какое-то время даже эльфы постараются подтолкнуть ее к этой мысли. И она вспомнит о своем фаворите, который говорил ей то же самое. Но жизнь это уже ему не вернет. Она немного погрустит, а потом найдет себе новое развлечение, хотя его это уже никак не коснется.